Гуру. Отметим и мы эти великие дни памятованием о том, ради чего свершилось это священное всепланетное действо. Эволюция земного человечества отмечается вехами. Они знаменуют собою непреложность космических сроков. Сроки обуславливаются звездами. История Земли запечатлена в свитках Акаши. Космическая воля направляет течение светил. Высшая согласованность на планете заключается в понимании космических начертаний и следовании их указаниям. Исполнять высшую волю значит следовать течению эволюции. Исполняющий высшую волю направляет поток эволюции человечества в соответствии с достигнутой им ступенью развития и космическими условиями и астрологическим моментом планеты.